Глава 10. Боулинг-клуб. 20:00 вечера команда воинов полным составом собралась в боулинг-клубе по особенному поводу – дню перерождения Дилана Ривза. Компания из 9 гренадерского роста мужчин заняла самый большой стол в углу клуба с огромным П-образным диваном и привлекала к себе внимание гостей, пугала и одновременно приводила в восторг. Никто не знал, как на самом деле выглядели воины света. Поэтому, когда они появлялись в общественных местах, окружающие посетители предусмотрительно их сторонились. Не потому, что они могли как-то навредить, нет. Причина в том, что внешний вид и исходящий от каждого из них ощутимый поток силы и мощного мужеского магнетизма как предупреждение передавалось остальным, и мало кому хотелось ввязываться в неприятности. Атмосфера нового боулинг-клуба ребятам нравилась. Они заняли 2 из 10 глянцевых дорожек, подсвечиваемых лампами, и теперь по гладкой поверхности время от времени катались тяжелые разноцветные шары, разбивая ряды с кеглями. Энергетическая музыка доносилась из аудиосистемы, расставленной по периметру игрового зала. Но она не мешала общению, а только подзадоривала игроков. То и дело раздавались радостные возгласы соревнующихся между собой парней. А сенсорные экраны, нависающие над каждой с дорожкой, вели счет и поздравляли победителей анимацией «Фейерверк». Стол ломился от закусок и бокалов с холодным пивом. За него присел виновник торжества Дилан Ривз. Он первым вылетел из соревнований, теперь со смаком, потягивая пенный напиток, с интересом наблюдал за игрой коллег. Он уже забыл, когда был в боулинге, да и вообще где-то развлекался. Они в последний раз собирались всей командой 2 месяца назад, на дне перерождения Маркуса. С лета они вот так не расслаблялись. Всему виной была непрерывная работа и сумасшедшие тренировки, которые совершенно не способствовали желанию отправиться куда-либо, чтобы развеяться. Все-таки отдых позволял временно забыть обо всех проблемах, разом навалившихся на них. Нужно чаще практиковать подобные вылазки. Сегодня было весело. Телепат внутренне торжествовал и даже в какой-то степени собой гордился, что ему удалось собрать всех ребят. Особенно был рад видеть Фера живым, здоровым и хохочущим сейчас над Чейзом. Тот, кинув шар, зацепил всего лишь 2 кегли, а рассчитывал сбить все. Чейз хитро улыбался, мол, давай, покажи класс, когда бастард горделиво вскинул голову и сказал, что сейчас с одного броска всех уделает. Запустил шар, а тот прокатился по правой стороне дорожки и ударил только по 1 кегле. Нужно было видеть довольный оскал его оппонента по игре. Коул жульничал, направив 1 поток воздуха на кегли, и те упали перед катящимся шаром за секунду до того, как он их коснулся. Бен радостно хлопал в ладоши и указывал на Бенсона, поймав его на применении силы. Баллы ему не засчитали, и теперь артефактор уверенно всех опережал. Он запустил очередной шар, и кегли с грохотом разлетелись в стороны. Вот же Ширс удачливый! Крис проиграл и, выругавшись от досады, присел на диван рядом с Ривзом. Следом за ним приземлился раздраженный Хантер. Он сегодня был явно не в духе, хотя старался этого не показывать и делал вид, что все хорошо, и его ничего не заботит. Но Дилан слишком хорошо его знал, чтобы не уловить настроение друга. Это, в общем-то, и понятно. Уперся вчера рогом и получил выговор от начальства. Какое после этого будет расположение духа? Втроем усмехнулись, когда Лео эффективно отправил шар ровно по центру, разбив все кегли. Он составлял серьезную конкуренцию Бену, Чейзу и Маркусу. «Страйк!» — закричал доктор и победно поднял руки вверх, радуясь, что только что всех сделал. Фер прихватил со стола бутылку и со словами «Сегодня не мой день» опустился на диван рядом с Крисом, отпил пиво и возрился на играющих. «Кто же сегодня победит?» Фер ставил на Бена. Тот сегодня был в ударе, или ему просто везло? Он осмотрелся по сторонам. Давно они так не оттягивались. Друзья выглядели непривычно опрятными. Да и он тоже был доволен своим внешним видом, хотя несколько дней назад был чумазом, как Ширс. После того, как его восстановили в капсуле здоровья, еле отмылся от незапланированного визита в бездну. Да, вот это я попал. Чуть не отправился к праотцам. Точно отправился, если бы не Кира. Симпатичная, между прочим, девушка. Интересно, она свободна? Подумал пиротехник. Ты чего притих? Спросил Крис, пронзив друга проницательным взглядом. Он почувствовал изменения в эмоциональном состоянии Фера И ему эта неустойчивость не понравилась. Также беспокоило и восприятие ситуации Хантером. Но он знал, что после вчерашнего его лучше не трогать. Через некоторое время он сам поймет, что зря все это затеял. Остынет и трезво оценит ситуацию. В любом случае, им удалось немного отвлечься, а это уже хорошо. Новый страйк и последовавший за ним ликующий выкрик Бена привлек внимание. Коул следующим вылетел из игры и, ругнувшись на свою удачливость, взял бутылку с пивом, подвинул ближе к себе соленые орешки и вальяжно развалился рядом с Фэром на диване. Фэр знал, что от Криса так просто не отшутиться, чувствовал на себе его вернувшийся взгляд и знал, что тот ждет ответа. Какое-то время бастард молчал, а потом усмехнулся. Да вот думал, как все-таки хорошо выходить в люди, а то бы отрачил, как и шаг, так бы и сдох в бездне, не оттянувшись как следует. Фэр сделал паузу, а потом решился продолжить. В игре, конечно, сегодня не повезло. Тогда, может быть, попытаться найти девушку? Надоело быть одному. Должно же мне хоть где-то повезти. Я вот думаю, может быть, с Кирой замутить? Мечтательно протянул бастард. Крис скептически усмехнулся и покачал головой. А что? Кира красивая девушка. Или ты думаешь, у меня ничего не получится? Тут же возмутился он реакцией друга. Думаю, не получится. С правой стороны от Феррена подключился к разговору Коул. С чего ты взял? Да с того, что я пробовал, и не получилось. Коул неопределенно повел плечами, обтянутыми черной рубашкой. Когда? Хором отозвались четверо друзей и шокированно уставились на Коула. Недели две назад. Может, чуть меньше. Встретил ее в Дорансе. В тот вечер мы неплохо поплескались в бассейне. — Да ладно! — недоверчиво воскликнул Крис. — И что, ты хочешь сказать, что она ушла с тобой? — У вас что-то было? — Не тяни, Коул! — нетерпение отозвался Ферн. Коул хитро сверкнул медово-золотистыми глазами и сделал глоток из бутылки, выдержав небольшую паузу. — Нет, она отказалась! — разочарованно выдохнул он. Судя по плутоватому выражению лица, Феррон понял, что друг очень хотел перевести знакомство в более тесное взаимодействие, но даже не догадывался, что тот уже возобновил попытки, раз она снова появилась на горизонте. Коулу так даже было интереснее. — Не дала! — заржал Ферр, хлопнув себя по коленке. — Теперь она еще больше мне нравится. — Ай да, Кира, ай да молодец! Не повелась на твою смазливую мордашку! Прокомментировал Дилан и ехидно улыбнулся. «Да, не повелась», — задумчиво протянул Коул. «Так она еще никак и не выдала тебя, ты заметил? Не сказала и никак не показала, что тебя знает», — вспомнил Крис. «Может быть, она его не запомнила», — предположил Фэр. Коул неторопливо отпил пиво, и его губы изогнулись в кривоватой улыбке. «Пф, еще как запомнила! Разве меня можно забыть?» «Кира меня узнала, я видел по ее глазам», — уверял Коул. «Ой, да не рассказывай! 100 пудов выбросила тебя из головы, как только ты сделал ноги после ее отказа!» Продолжал язвительно посмеиваться бастард. «Вы еще теперь из-за нее передеритесь!» — недовольно прошипел Хантер. «Вряд ли она на вас поведется!» — после некоторой паузы сказал Дилан, и все переключили внимание на него. «А откуда такая уверенность?» — синхронно в один голос возмутились Коул и Феррен, стрельнув взглядом на Ривса. «После собрания, когда Мартин велел мне остаться, Кире стало нехорошо. Видимо, сказался наш прессинг». Все взглянули на Хантера, который сидел молча, пил свой напиток и из-под лобья наблюдал за коллегами. «Так вот», — продолжил телепат, заметив ее состояние, Мартин моментально приказал мне подождать немного в коридоре. Не знаю, что они там делали, но Кира вышла не такой подавленной. Мне кажется, что между ними либо что-то происходит, либо он ее оберегает как ценный артефакт. «Если так, то береги бубенцы, Кол. Мужика без них сложно назвать мужиком», — заржал Фэр. «Ты свои побереги, а то собрался подкатывать», — с той же интонацией вернул Бенсон. «Я терпеливый, понаблюдаю, если Дилан ошибся в своих предположениях, то долгое одиночество ей не грозит. Заберу и себе, и никому не отдам». Хитро подмигнув Коулу, констатировал Фэр. Коул усмехнулся, мысленно желая удачи, и перевел взгляд на Лео. Тот придирчиво выбирал шар для финального броска. Возле барной стойки царил полумрак. На стульях перед барменом сидели две симпатичные блондинки и попивали коктейли. В зале гудели разговоры, экраны транслировали статистику побед и поражений, сопровождая звуковыми эффектами. и рядом с ними слышались радостные вопли выигравших. Кое-как, оторвав свой прилипший взор от девушек, Коул перевел взгляд на друзей. Лео запустил шар и в этот раз разнес Бена с небольшим перевесом в 2 очка. За столик, подтрунивая друг над другом, присели Лео, Бен, Маркус и Чейз. Хантер допил стакан с крепким напитком и жестом попросил официантку повторить. Девушка принесла заказ и быстро исчезла из поля зрения. Келлер пребывал в задумчивости. Не нравилась ему новость о новенькой в их команде, да и от разговоров о ней он тоже был не в восторге. — Над чем задумался, друг? — спросил у него Маркус, наблюдавший некоторое время за ним, пытаясь уловить настрой киллера. Но он не был Крисом, который знал наверняка, какие эмоции сейчас испытывал Хантер. Киллер с ответом не спешил. Неторопливо покрутил в руке стакан, сделал глоток и ответил. — Не нравится мне это внезапное пополнение в нашем отряде. После этой фразы на него тут же устремились 8 пар глаз, и на лице каждого воина проступил немой вопрос. Дилан взглядом сканером быстро осмотрелся, не подслушивает ли кто, и накинул полог неслышимости вокруг их столика. — Может быть, не стоит так категорично судить? — спросил Лео, когда понял, что теперь они могут спокойно поговорить без свидетелей. — Я бы тоже не стал оспаривать решение Мартина и Джейса, — с серьезным выражением лица поддержал Крис. — Не забывай, что она меня вытащила из бездны, и если бы не Кира, я бы с вами тут не сидел, — сказал Фер и с осуждением посмотрел на киллера. — Я ее должник, поэтому не вздумай ее обижать, — зло сверкнув глазами, произнес пиротехник. Хантер некоторое время задумчиво смотрел на Феррона. — Я благодарен ей за то, что она тебя нашла и вытащила, но это не повод сразу же ее тащить в боевой отряд. Что в ней такого особенного? — Не соглашусь с тобой. Девчонка настоящий феномен, — сказал Дилан. — Я обалдел, когда услышал, что она дуальная магиня. Не знал, что такое бывает, — сказал Чейз. — Я тоже не знал. А откуда она взялась? — пробормотал Крис. — Почему никто не слышал о ней раньше? — спросил Бен. — Потому что ее раньше не было в нашем мире, — ответил Маркус. — А когда появилась? — уточнил Бен. — 2 месяца назад я лично доставлял ее в совет. Она из другого мира и пришла не через лабораторию, — ошарашил всех Маркус. — И почему ты об этом раньше не рассказывал? — удивился Крис. — Догадайся, с одного раза, — усмехнулся Маркус. — Понятно. Значит, тебе было запрещено распространяться на эту тему, — протянул Бен. — Ой, да ладно тебе! Что ты так напрягся по поводу этой девчонки? — сказал Чейз, взглянув на Хантера. — Она сама в скором времени сбежит, как только столкнется с ширзами. Я уже и не говорю о демонах. Уже столкнулась и, как видишь, никуда не сбежала. Глубокомысленно изрек Лео. Не забывай, что она в бездне побывала, в отличие от всех нас, ну, кроме Фера. А там кого только нет. Бабам не место среди боевых магов. Таково мое мнение, и оно вряд ли изменится, прорычал киллер. Да, протянул Крис Диртон. Возможно, ты прав, но менторы считают иначе. Лежащая на подлокотнике дивана рука Хантера медленно сжалась в кулак. На скулах заходили желваки. Он окинул ледяным взглядом друзей и с грохотом поставил стакан на стол, чуть не расплескав содержимое. — Несколько десятков лет мы работаем плечом к плечу. А тут нам подсунули какую-то вертихвостку. Вон Коул с Фером уже сидят и делят ее, не могут поделить. — Остынь, Хантер! — рявкнул координатор отряда. Сегодня я подключился к ней ментально и скажу, что мог это сделать только с ее разрешения. Сильная девка. Здесь сложно как-то возразить начальникам. К тому же она не выглядит какой-то легкомысленной девицей. Поэтому зря ты так о ней отзываешься. Она еще ничего не сделала, чтобы ты ее обвинял в разладе группы. Поверь мне, это только вопрос времени, — огрызнулся Хантер. Вот пусть время и покажет. А пока не делаем никаких выводов. У нее, кстати, мощный ментальный щит, не знаю откуда. Но Мартин тоже ее не слышит, значит, не он ставил. — Да вы вообще уверены, что она не шпионка Дарка? Если даже Мартин не смог ее прочитать! Может, Дарк ей установил этот Ширзов щит? Может быть, поэтому она смогла проникнуть в бездну? А? Вы об этом не подумали? — перешел на крик киллер. — Я сказал, остынь, Ширз, тебя подери! — прорычал телепат. Они схлестнулись злыми взглядами, и через некоторое время Рис уже спокойнее продолжил. — Ты вообще слышал, о чем говорил Маркус? Она иномирянка. Хантер — иномирянка. С нашей стороны вопросов к ней может быть сколько угодно, Но я не думаю, что Мартин с Джейсом ее не проверили перед тем, как взять в отряд. Кира мне понравилась, и у меня нет повода ей не доверять. Посмотрим, как она себя проявит в работе. Я тоже думаю, что ты торопишься с выводами, Хантер. Нужно будет повнимательнее к ней присмотреться. Мы еще многого о ней не знаем, — высказался Бен Сноу. А у меня сложилось впечатление, что начальники не дали ей права выбора. Просто поставили перед фактом, что она в боевом отряде. У нее бы кишок не хватило самой к нам напроситься. Я чувствовал, как она внутренне тряслась, когда нас увидела. Так что не соглашусь с тобой, вряд ли она шпионка. — А что значит зеркальный телепорт? Кто-нибудь понял? — уточнил Коул. — Она прыгает через зеркала, — уверенно ответил Ферн. — А ты откуда знаешь? — Я видел. Она сама мне показала, — ухмыльнулся Бастард. — Подумаешь, она прыгает через зеркала. Что в этом такого особенного? Хантер с сомнением смотрел на друзей. — Какая разница, как и через что телепортироваться? Почему начальники за нее так зацепились? У нас уже есть телепорт. Продолжал гнуть свою линию Хантер. Воины хмуро посмотрели на киллера. Его умонастроение им совершенно не нравилось. И как этого твердолобого вразумить? Ну, во-первых, наш телепорт не умеет прыгать в бездну, даже если очень захочет. Не в обиду тебе, Маркус, но это так. А во-вторых, ты слышал. Мартин сказал, что она его туда перенесла и забрала их двоих. Получается, она может переносить людей. А это тоже огромный плюс. Маркус так не умеет. То, что он может переноситься сам и подтаскивать нужные нам вещи, это, конечно, здорово, особенно когда во время операции нужно тихо занять свои позиции. Но если она сможет сразу переносить команду и забирать, было бы весьма полезно. Но согласись со мной, — настаивал Дилан, глядя в упор на Хантера. — Не хочется с ней возиться, она может не справиться с заданием. И пиши пропало. Как на нее надеяться, если ни разу не видели в деле? — возразил Хантер. Не знаю, какой упырь тебя укусил и почему ты так настроен, но, как ты заметил наше согласие, лаоркам не требовалось, чтобы решить, брать ее в отряд или нет. А раз они считают, что она справится, значит, так тому и быть. Мы должны принять ее, хотим мы этого или нет. Иначе проблем с начальством не избежать, а оно нам надо. Ты прав. Бессмысленно протестовать. Время покажет, что она собой представляет, — подвел итог Бен. Хотел бы я оказаться неправым. Надеюсь, так и будет. Но если что, потом не говорите, что я не предупреждал. Проворчал Хантер и с недовольным выражением лица осушил стакан с янтарным напитком. — Все, закрыли тему. И вообще, думаю, нам пора расходиться по домам, — предложил Лео. — Ну ты хитер, — хитро ухмыльнулся Бен. — Я требую реванша. Лео кинул на него насмешливый взгляд. — Ну что, тогда играем еще раз и по домам, — уточнил Маркус. — Неизвестно, когда снова соберемся. «А, давайте!» — воскликнул Ривз и в предвкушении потер ладони. «И вообще, моя очередь выигрывать! Держитесь все!» Бойцы только лукаво переглянулись и азартно ухмыльнулись. Каждый из них хотел выиграть реванш. Сразу настроение у всех улучшилось. Хантер же внутренне был согласен с доводами коллег, поэтому решил, что присмотрится к ней получше. И если заметит ее в шпионаже, он первым обезвредит новенькую и доставит совет. А пока действительно нужно отвлечься от ненужных мыслей. Ривз убрал полок неслышимости. Мужчины распределились на две команды и начали оживленно гонять шары по глянцевым дорожкам.